Глава 6. «Кажется, вам было нехорошо», – бросил Дэйн, когда я настигла его на лестнице. «Вы могли бы хоть предупредить, что к нам придут гости?» «И что тогда? Вы бы переоделись?» Он прошелся взглядом по моему грязному платью. «Надеялся меня этим застыдить. Вот еще. У вас есть время, чтобы переодеться и хотя бы сделать вид, что вы приличная вдова», — кинул он с отвращением. «Как хозяйка дома, я просто обязана встретить гостя», — попыталась возразить я. «Вы здесь не хозяйка», — сказал он, сощурив глаза. «Суд считает иначе», — нагло сказала я, а после обошла Дэйна и открыла дверь. На пороге предстал мужчина лет 30. Высокий, худой, с мокрым от пота лицом. Он был в дорогом костюме с цилиндром и папкой в руках. «Леди Валери, добрый день», — сказал он так, словно мы знакомы. Но я не имела ни малейшего представления, кто это может быть. И еще один адвокат или любовник. Да это мог быть кто угодно. И что мне тогда делать?» «Будьте добры впустить поверенного, Валерии», – раздался голос Дэйна. «Поверенного?» – переспросила я, не знаю у кого, скорее у воздуха. «Кто такой поверенный? Личный нотариус семьи?» Это единственная ассоциация, с которой я провела параллель. Ох, зря я не читала женских романов. «Леди Валерии, мы ведь знакомы», – напомнил мужчина, и я сделала шаг назад, пропуская нежданного гостя. По крайней мере, он не выглядел опасным. «Я плохо помню, после падения с лестницы», — быстро сообразила я и поймала на себе заинтересованный взгляд Дэйна. «Какой ужас!» – воскликнул поверенный. «Вы не сильно ушиблись, леди Райс? Лестница в этом доме весьма крутая». Не успела я ответить, как Дэйн уже сделал это за меня. «Не переживайте, Самуэл, не сильно. Память при леди, в суде она продемонстрировала, как помнит, что безумно любила моего брата. Не забыла леди Валерии первую брачную ночь, так что проблем для волнений просто не может быть». Самуэл покраснел после упоминания первой брачной ночи. Я знала эту технику работы с подозреваемым, видела по телевизору. Дэйн пытался вызвать у меня чувство стыда, чтобы я начала чувствовать себя менее уверенно. Хитро. Со мной только не сработает. Но, посмотрев на его выражение лица, я стала сомневаться, что ему есть дело до техники работы. Наверное, он просто меня ненавидел, и я могла его понять. «Или, может, память ей изменяет, и она перепутала?» — сощурил глаза Дэйн, я скрестила руки на груди. «Это была поза защиты. Не изменяет, можете быть уверены», — твердо ответила. «Как бы Дэйн Райс ни был мне симпатичен, я не собираюсь позволять ему меня цеплять. Пусть и не надеется». Мы с Дэйном уставились друг на друга, и, должно быть, поверенному надоело молчание. «Прошу вас, лорд и леди Райс, можем мы пройти в зал для обсуждения?» — раздался тихий голос, который заставил Дэйна оторвать от меня взгляд. «Прошу», — сказал он по-хозяйски. Самуэль кивнул, и вместе с Дэйном они последовали в гостиную, а я, закрыв дверь, двинулась за ними. Дэйн устало уселся на кресло, а поверенный встал напротив, раскрывая папку. Я успела войти, прежде чем он объяснил, зачем приехал. «Леди Валери, позвольте распорядиться принести нам чая», — сказал Дэйн. «Это была попытка от меня избавиться». «Ах, Дэйн, и не надейтесь, я вам не дурочка». «Я хочу послушать», — сказала я напрямую и также уселась в кресло. Оба мужчины уставились на меня. «Что-то не так? Кажется, я являюсь полноценным членом семьи». Я напомнила фразу, которую так красиво обыгрывал мой адвокат. Если это поверенный семьи Райтс, то я тоже имела право слушать, о чем будет разговор. По крайней мере, я на это надеялась. Мужчины замерли, Самуэль даже слегка побледнел. «На самом деле хорошо, что вы здесь вдвоем», – практически прошептал поверенный. В комнате снова воцарилась тишина. «Леди Валери, я должен признаться, что впечатлен», – неожиданно прервал тишину Дейн. Он наклонил голову слегка на бок, а после продолжил. «Не встречал женщин более беспринципных и наглых, чем вы. У вас нет ни такта, ни достоинства. Что ж, не стану скрывать, что позвал Самуэля с одной единственной причиной – узнать, как могу от вас избавиться». Не знаю, какой реакции ожидал от меня Дейн, но я даже бровью не повела, так как ожидала подобного. Я была готова, что Дейн не оставит попыток меня выгнать, но Файн уже научил меня, что с этим делать. И окончательно попрощавшись с чувством собственного достоинства, я откинулась на кресло и резко прикусила щеку до боли, чтобы глаза заслезились. «Леди Валери!» – раздался обеспокоенный голос Самуэля. «Он меня ненавидит!» – кинула я, вытащив припрятанный в карман платочек, и галантно поднесла его к мокрым глазам. «Прилюдно оскорбляет и желает выгнать!» «Леди Райс, вы красивы! Никто не сможет с этим поспорить. У вас просто ангельская внешность и милый голосочек. Вы знали, что хрупким женщинам в суде сочувствуют гораздо больше? Не знали? Теперь знаете. Ведь ваша внешность – единственный способ избежать наказания и не оказаться на улице». Прозвучало в голове голос Файна. Именно его совет и определил дальнейший сценарий моей жизни в новом мире. Я постаралась зарыдать, но слезы не шли, поэтому я просто замычала и спрятала бесстыжие глаза за сухой салфеткой. «Прекратите уже этот фарс, Валерий!» – попытался Дейн, прерывая мое мычание. «Ну уж нет, пока жалость мое единственное оружие, и я буду пользоваться им в полную силу». Я замычала еще сильнее и еще захныкала, пытаясь выдавить из себя жалобное «мм». Как мне казалось, звук «мм» отлично звучал, если его растягивать и скулить. «Слышали? В нем нет ни капли сочувствия, господин Самуэль, ни капли!» Завыла я с новой силой. Дэйн поскочил на ноги, должно быть, мой душераздирающий вой сильно ранил аристократический слух. «Милосердные духи, Самуэль! Скажи, что ты нашел способ выставить эту нахалку из нашего родового поместья. Я не могу выдержать с ней ни минуты». Я замычала еще сильнее, из-под платочка наблюдая реакцию поверенного. Он стоял бледный и качал головой. «Лорд Дейн, неужели вам не жалко бедную вдову? Мошенницу и воровку!» — перебил поверенного Дейн, а после окинул меня презрительным взглядом. «Давай же, Лера, не сдавай позиции. Видно, что поверенный на твоей стороне». Закончив первый акт под названием «Жалость», я перешла ко второму. Настала пора играть праведное возмущение. «Это не доказано!» — резко сказала я, встав с кресла и сделала шаг вперед. «А вот то, что вы хам, факт налицо!» Я ткнула пальцем прямо ему в грудь, отчего Дейн злобно на меня зыркнул. «Порадуйте меня, Самуэл!» — сказал лорд, даже не сделав и шага назад. «Когда я смогу выгнать ее на улицу?» «Это возмутительно! Вы даже не скрываете своих грязных намерений!» — вскипела я. «Лорд!» — попытался что-то сказать поверенный, но Дейн его перебил. «Грязные намерения? Посмотрите на себя!» — громко кинул он. «Это вы меня грязью из лужи окатили, и вам даже не стыдно!» — нашлась я. «Если я была грязной, то в этом виноват прежде всего он». «Леди!» – снова попытался вставить что-то Самуэль и снова был перебит нашей гневной перепалкой. «Стыдно должно быть вам! Вы наглая, беспринципная особа!» – резанул Дэйн. «Вы рылись в моем белье!» – вспомнила я. «Это законно рыться в моем белье?» – обратилась я к Самуэлю. «Я буду рыться, где хочу, в своем доме!» – выделил Дэйн слово «дом». «Это не ваш дом!» «Вообще-то он не...» – снова попытался поверенный. «Зачем вам этот дом, Валерий, если вы скоро отправитесь в темницу?» – кинул Дэйн. «Прошу вас, леди и лорд Трайс, выслушайте же меня!» Прорезался голос у поверенного, мы с Дэйном застыли друг напротив друга. «Я все пытаюсь сказать, но вы не слушаете!» Пролепетал он. Дэйн сделал шаг назад, он потянулся к галстуку и, дернув его, ослабил удавку, обнажая сильную шею. От этого зрелища у меня появился ком в горле, и я почувствовала укор совести от того, что в голову полезли неприличные мысли. «Фу, Лера! Фу! Он брат твоего покойного мужа!» Должно быть, я перевозбудилась от этой перепалки. «Говорите же!» – выпалил Дэйн, пока поверенный потирался платочком. «Лорд Дэйн!» – начал он. «Леди Валери!» «Я приехал, чтобы заявить, что снимаю с себя ответственность поверенного вашей семьи». Я вскинула бровь и посмотрела на Дэйна. Мне было все равно, а вот лорду это известие явно не понравилось. «Я требую расчет», — сказал он, его голос слегка повысился до визжания. И Самуэль кинул папку на стол, добавив: «До того, как у вас отберут дом».